Нам надо добыть рогачей для нашего питомника пятнистых оленей. И мы тоже с Лувином готовимся к гону. Мы хотим приучить к себе хуалу, чтобы во время гона можно было ее выпустить, и когда рогачи из-за нее начнут бой, позвать привычным зовом в берестяной оленей рожок, в надежде, что за ней прибегут к нам и обезумевшие от страсти своей рогачи. Горе наше было в том, что на пастбище орлиного гнезда в этот год был урожай питательных оленьих трав, и хуалу пробавлялась на нем, не обращая внимания ни на веники наши, собранные из веток самых вкусных для оленей деревьев, ни на зерна кукурузы и сои. Среди метелок горного камыша, уже совсем пожелтевшего, она находила низенькую нам совсем в желтом пастбище незаметную травку и очень просто проводила свое время, то склоненная к земле, выщипывала эту зеленую травку, то стояла неподвижно в тени дерева, кормила олененка, случалось, лежала и старалась выбирать у себя и у олененка зловредных клещей. С какой радостью однажды наконец-то я увидел, что она, почуяв мой след, не убежала, как раньше, а прошлась немного по нему, как будто любопытствуя узнать, не спрятался ли поблизости я где-нибудь, и когда увидела меня, то не бросилась, как олень, очертя голову, а только круто обернулась и тихонько стала удаляться вместе со своим олененком. Другой раз было, когда она почуяла мой след, и я заиграл, и она, увидев меня играющего на берестяном рожке, остановилась и долго слушала. Она старалась понять, к чему это все, но, конечно, в конце концов, ничего не поняв, топнула, свистнула и тихонько ушла, вероятно, понимая, что так-то по старинке будет верней. Каждый день я непременно играл ей и добивался только того, что она, заслышав рожок, переставала траву щипать и шла на рожок, пока не видела меня, потом долго стояла и слушала, пока я играл, она все стояла, а ее олененок от нечего делать часто случалось сосал ее. Но я не мог в первое лето приучить ее подходить вплотную к себе на рожок. Между тем морозики, хотя и очень легкие, подсушивали и красили все листья. Мелколиственный клен запылал, светло-красный, зажелтели огромные, смелые листья манжурских ореховых деревьев. А что теперь было на берегу Зусухе, где я впервые увидел хуалу, достающей на задних ногах изумрудный в просвете лист винограда? Там, где летом был целый зеленый аул из заплетенных виноградом деревьев, все эти хижины теперь от винограда стали красными, и та зеленая куща, где случилось мне провести свой роковой час, особенно выделялась красным и желтым. Раньше казалось, виноград совсем задушил какое-то дерево. Теперь стало видно, что дерево и под зеленью винограда достаточно находило себе света и жило. Это маньчжурское ореховое дерево теперь из-под красных листьев винограда просвечивало золотом. И всюду, то на красном, то на желтом, там и тут висели чуть тронутые морозом спелые черные кисти амурского винограда. Однажды ночью Лувин разбудил меня и просил выйти. Он показал мне в ту сторону, где большая медведица, опираясь на черную гору углом своей обыкновенной кастрюльки, как бы вытаскивала из-за черного хребта последнюю недостающую звезду своего хвоста. Какие звезды начались! Сколько их сыпалось! Было сухо, прозрачно, морозило, и вот в тишине с горы из-под медведицы послышался совсем особенный звук. Он начинался свистом, как обыкновенно у пятнистых оленей, а потом, подобно сирене, с очень высокого свиста рев падал быстро, все более и более густым звуком на самый низ. На другой, противоположной стороне распадка, этому свисту реву ответил точно такой же, и дальше, на туманной горе, слышно ревело еще, и дальше чуть слышно, как эхо нашего рева, и еще дальше, как эхо нашего эха. Наступило давно ожидаемое нами время. Начался гон пятнистых оленей. Рев продолжался до утра, и когда рассвело, мы увидели на склоне горы у поляны, стоял большой рогач с заметной черной полосой на спине. Он был очень похож на того черноспинника, подходившего с другими оленями к ручью, когда я в нем купался. Этот рогач теперь казался издали еще более строгим, чем я видел его тогда. С высоко поднятой головой он тихонько прохаживался, постоянно озираясь по сторонам и как бы ожидая чего-то в тревоге. Потом, видно, что-то случилось в кустах, и он туда со всех ног бросился, а из-за куста выскочила ланка, помчалась, и он за ней на хребет. Как раз в этот момент из-за хребта прорвались первые лучи восходящего солнца. Весь обмороженный горный камыш засверкал, и сверкание всей горы нас ослепило. Когда мы с Лувином взбежали наверх, то ланка уже спряталась в табунке пасущихся, как бывает в играх резвая девушка успеет скрыться и стать недоступной среди подруг. Но вот из-за этой единственной ланки теперь никому из всего табунка нет больше пропуска. Черноспинник медленно ходит. Он еще ночью где-то выкупался в грязи, вероятно, успокаивая, насколько возможно, свою мучительную страсть. Живот его судорожно сжимается. Ничего не ест. И, видно, никакой отрады, ничего, кроме мучения, не дает ему страсть, и вся жизнь его теперь выходит в почти непрестанном и мучительном реве. Нет ему ни мгновения покоя. Если хоть одна ланка из гарема вздумает немного отбиться, он сейчас же спешит и возвращает беглянку обратно в табун. Вдруг олени все повернули голову в одну сторону, и там из-за сопки начали вырастать чьи-то рога. Черноспинник насторожился, но рога оказались ничтожными. Подходил по следу той же самой убежавшей ланки какой-то средний, самый обыкновенный рогач. Черноспинник не стал даже его отгонять, а только поморщил нос, фыркнул, и тот, как вкопанный, стал на склоне, не смея ни на один шаг продвинуться. Чуялись следы и по ветру, и по земле. Оттуда, с горы, по той же самой тропе, рогачи проходили, обнюхивая след ее, и шли вперед, как бы кланяясь, исчезая за последней сопкой, и вдруг всем показывая из-за нее свои рога. Но все это были такие, что по одной только игре ноздрей черноспинника останавливались. Показались и дерзкие. Черноспиннику приходилось, сморщив нос, выкинув на бок серый язык, бежать на них и прогонять. Были такие, что их прогонит, а они потихоньку опять начинают наступать, пока сам хозяин гарема не поймет, что нет никакого вреда ему и убытка, если эти поганцы, не шевелясь и довольствуясь лишь пахучим воздухом, будут стоять возле стада. Были молоденькие, со шпильками вместо рогов. Те от нечего делать, подражая взрослым оленям, свистели, храпели друг на друга и лоб в лоб долго упирались, стараясь один другого спихнуть с места. Так мало-помалу наладилась обычная в жизни оленей длительная простота. Ланки мирно паслись, укрывая в своем табуне, хотя еще и не охочую, но близкую к этому ланку. Сайки потешно скрещивали свои шпильки, как бараны, упираясь лоб в лоб. Рогачи-ассистенты чинно стояли в пол горы, подчиняясь воле могучего хозяина гарема. И вдруг все стадо, что-то причуяв необыкновенное, повернулось в сторону к той сопке, из-за которой приходили все рогачи по следу охочей ланки. Скоро все увидели, что из-за сопки наверху начали показываться рога. И какие! Рога медленно вырастали, и, казалось, все встревоженные олени думали, когда же конец? Но когда вслед за рогами показалась могучая голова с непобедимым лбом, все положение сразу определилось. Пришел самый сильный властелин тайги. Я тоже сразу же догадался, что могучий олень-рогач был тот самый серый глаз, на которого с таким восхищением смотрел я в первый день своего прихода в распадок Чики-Чики. Он и тогда мне казался в сравнении с другими и даже с черноспинником очень внушительным. Но теперь шея у него ужасно раздулась, зимняя серая шерсть из-под шеи висела как борода, Кровяные чувствительные панты теперь стали страшным оружием с надглазными отростками, бьющими насмерть врага. Как и черноспинник, он весь был в грязи. Живот его, грязный, забрызганный своей уже похотью, конвульсивно сжимался. Зверь был готов на все, лишь бы только сохранить за собой единственное право на продолжение оленей жизни в новом поколении. Зверь был вне себя. Завидев табун, серый глаз остановился только на одно мгновение и сразу все понял, и все поняли сразу его. По всей вероятности, силы рогачей были смерены в боях прежних лет, а может быть, сила просто видна в своем внешнем выражении. Все рогачи, бывшие между стадом и серым глазом, так и шарахнулись в сторону. По всей вероятности, у черноспинника с серым глазом были свои старые смертельные счеты, и, может быть, неписанный договор о том, что черноспинник не должен попадаться серому глазу, а если встретились, то уж не отступать и биться до всей погибели. Рога, конечно, страшное оружие, но не в рогах все-таки дело. Были случаи, камолый олень ломал ребра рогатому. Но рога серого глаза показывали скрытую силу, зато в злых глазах черноспинника как будто таился замысел устроить силачу ловушку или подвох. Себя не пожалею, но и тебе будет не сладко. Серый глаз, однако, не хочет тратить времени и, открыто загнув голову, бежит и бьет рогами врага черноспинника и лбом в лоб. Черноспинник поддался, но выдержал и устоял на ногах. А ведь только бы устоять, если упал даже просто на колени, противник успеет, высвободив рога, воткнуть надглазный отросток в бок, в сердце, и тогда кончено. Биться рог в рог, лоб в лоб можно сколько угодно, лишь бы не ослабеть, лишь бы не упасть. И все обещало бой затяжной, изнуряющий, но случилось во время своего удара, черноспиннику попался под ноги пень, и благодаря упору передних ног в этот пень удалось нанести такой удар серому глазу, и так неудобно сошлось, что властитель тайги припал на колени. Но черноспиннику не удалось воспользоваться выгодным своим положением. Поняв смертельную опасность, серый глаз мгновенно оправился и с такой силой ударил, что черноспинник не только упал на передние ноги, но даже и покачнулся, чтобы рухнуть на бок. Казалось, серый глаз сейчас же освободит рога и падающему даст в бок с такой силой, что тот, упав, больше уже и не встанет. Так непременно бы и получилось, но вдруг почему-то серый глаз стал падать вместе с погибающим соперником, и оба теперь бьются и хрипят на земле, как будто в смертельных конвульсиях. Трудно было понять что-нибудь в этом событии, но Лувину случалось это видеть. Он первый понял, очень обрадовался и бросился как можно скорее бежать за веревками. Все это значило, что олени сцепились рогами, и пока они разнялись или не изуродовали себя, мы должны были связать их. Такая удача! Такой удивительный случай! Но это не дело, если нет счастливого случая. Так всегда бывает, а потом приходит случай несчастный. С первого шагу наше дело отлично пошло. Мы сумели связать двух отличных рогачей, в наших руках был властитель оленьего гона Серый Глаз и злейший враг его Черноспинник, и еще четырех рогачей помоложе, и двух сайков поймал Лувин в Лудеву. Предрассветный час, в моем понимании, дается человеку взамен того обыкновенного счастья, когда люди, насладившись близостью или, напротив, измучив друг друга попреками, ревностью, предчувствиями чего-то грядущего, страшного или криком больного ребенка, поутру спят, как убитые. Эта обыкновенная смена боли и радости, конечно, и во мне происходит, но в счастье этом строится дом, а в предрассветный час, данный мне вместо счастья, я, соединенный со всеми силами природы в единое целое, делают то незаметное общее дело, благодаря которому счастливые люди, проснувшись в лучах солнца, часто в восторге говорят: «Ах, какое нынче прекрасное утро!» Я встаю всегда раньше даже Лувина, и несколько десятков минут прислонясь плечом к чему-нибудь твердому, чего-то дожидаюсь и думаю, пока не дождусь решения. Дней, до точности похожих друг на друга, как два стула, не бывает в природе. День показался один единственный раз и ушел навсегда. Вот по мере того, как в предрассветный час определяется этот новый, еще никогда не бывалый в своем качестве день, я тоже о чем-нибудь своем согласно думаю, и когда все сойдется во мне, а извне сложится наступающий день, я выхожу на работу. Впрочем, конечно, бывает, утро как-то размажется, и в нем ничего не поймешь, и мысли не сложатся, и топор мой тюкает просто по заведенному сегодня, как вчера. Пока на земле еще сумрак, удивительно, и необычайна жизнь неба в этом краю осенью и во все зимнее время после непрерывных весенних и летних туманов. По виду зимнего неба, с его силой света итальянского солнца, при рассвете должна бы открыться земля необыкновенно цветистая, но сибирский ветер все погубил, и весь великий свет обращается к морю, и все оно, весь океан голубеет, и чернеются на голубом разные скалы, и на скалах пинии, эти вечные борцы с тайфунами, всегда разные, ни одна на другую не похожие. Потом, когда свету сильно прибавится и откроется по-голубому в бесконечность золотая дорога, то и на земле, если встретится хоть какой-нибудь свет, всякое маленькое, даже блекло-цветистое пятнышко превращается в самый яркий цветок. Вот теперь от всей моей зеленой виноградной кущи, где я когда-то встретил хуалу, осталось одно черное дерево, по сучьям своим обвитое черной виноградной лианой, а там, где в шатре было мое окошко, теперь висит лист винограда, быть может, и не очень красный, но при таком свете, как кровь. А вот на безжизненном желтом пастбище показываются пятнами, как блюдечки, покрасневшие остатки листьев азалий, до того заметные и такие живо-красные, что кажутся кровью убитых оленей. Пролилось и осталось красным блюдцем. Вот озаряется утренним светом вся земля, показываются в лощинах скрытые до сих пор уголки оленьего пастбища, дубовые кустарники со свитыми в серую трубочку дубовыми листьями. Это зимний корм пятнистых оленей, не умеющих, как северные простые олени, копытить траву под снегом. А что, если эти липовые и дубовые заросли снегом завалит? Чем же мы будем в зимнее время кормить своих оленей? С этой тревожной мыслью больше невозможно стоять, прислонясь плечом к плечу. Мы берем топоры и отправляемся рубить веники. Лувен дал знать в тайгу, и в нашу фанзу пришли китайские рабочие. В загороженном орлином гнезде, где свободно паслась одна хуалу, мы построили питомник оленей со стойлами, со двором для выгула и панторезным сараем. Мы целый день работаем, а вечером я вычисляю, записываю, выдумываю конструкцию панторезного станка, и множество тут надо было при нужде нашей в железе, гвоздях, проволоке придумать всего, чем можно бы заменить крючки, петли, винты. С изумлением смотрю на китайцев, как они в карты играют. Если кому-нибудь приходит счастливая карта, и банк достается ему, то он не дает себе труда открыть товарищам карты и показать счастливую, он просто бросает карты вместе со счастливой в общую кучу и загребает банк. Никто и не думает его проверять, обман невозможен. Так прекрасно. А между тем, если случится все-таки обман, то обманщика не за ухо потреплют, а просто убьют, и оттого, боясь смерти, никто не позволяет себе обманывать, как будто и не очень прекрасно. И множество всяких неразрешимых вопросов является. Иногда думаешь, оттого нельзя их решить, что для справок нет ни книг, ни людей образованных. На самом же деле, как я потом убедился, вопросы эти при справках с чужими мыслями заглушаются временно и отсрочиваются, но не решаются. Вопросы эти невозможно решить просто сидя. Решение этих вопросов в деле, согласном со всей переменой во времени. Главное, что меня разделяет с китайцами, это что я все считаю, записываю и во всем отдаю отчет себе самому. У них же все на доверии, и все в памяти. Довольно только того, что я все считаю, все записываю, вычерчиваю маленькие планы питомника и понторезных станков, чтобы все эти люди звали меня капитаном. Почему это? Да, есть много вопросов, таких острых. Так необходимо кажется их решение, а между тем справиться негде. Я хотел бы знать точно, какого именно происхождения моя капитанская власть. Является ли эта власть частью моей родины, Арсеи, имевшей уже довольно давно над здешним населением превосходство счета, записи и действия, или я стал капитаном в глазах китайцев просто за одно то, что я европеец, в их глазах являюсь деятелем капитан капитала. Мне очень много приходит в голову разных вопросов, и невозможность решить их иногда приводит к страданию от одиночества, к такой острой боли, что я лишаюсь способности считать, записывать и выдумывать проекты понторезных станков. В это время старый Лувин всегда мне приходит на помощь, и не прямо, а как-то больше улыбкой, всегда сумеет напомнить мне, что мой корень жизни цел и только замер на время. Олень копытцем своим наступил на головку ему. Пройдет сколько-то лет, и его цвет на стебле непременно поднимется вверх. Я думаю иногда об этом так упорно и долго, что этот корень жизни превращается в легенду, пульсирует вместе с кровью моей, становится силой моей, и вдруг вместо острой боли является такая же острая радость. И мне хочется и Лувина, и всех китайцев рабочих чем-нибудь тоже обрадовать. На ужасном языке «моя по твоя» стараюсь доказать Лувину необходимость счета и записи для восточных народов, чтобы сохранить все свое для себя и тоже быть капитанами. По доброте своей Лувин и птиц, и зверей понимает, а не только меня. «Твоя считай», — говорит он, указывая на бумагу. «Ты это понимай?» «Да-да, конечно, с пониманием». «А моя, считай, понимай, нет. Наша тебе помогай, так, и будет хорошо, хорошо. Много-много лекарства. Твоя, считай, наша тебе помогай». Когда кончился гон, и последняя оплодотворенная ланка ушла зимовать в родные распадки Туманной горы, рогачи, измученные ревом, постоянным хождением в поисках ланок, голоданием, ненавистью друг к другу, теперь, как ни в чем не бывало, собираются в табунки и отправляются лечиться от ужасной болезни повыше в горы, в кедровники. В то время и мы своих пленников из денников питомника выпустили во дворик, и все они, недавние враги, стали мирно кормиться в длинном корыте, сделанном из одного громадного дерева с пустой сердцевиной. Тут был могучий серый глаз, властитель оленей, буковатый черноспинник с мрачным загадом в глазах, щеголь, молодой трехлетний олень, собранный весь в струнку с очень редкими у пятнистых оленей большими карими глазами, мигун, небольшой, но коренастый и очень добродушный, если посмотреть ему прямо в глаза, то он непременно мигает, развалистый и круторогий, по-видимому, родные братья. У всех оленей пятна разбросаны в беспорядке, а у этих белые пятнышки располагались по красной шерсти правильными рядами, наверное, от одной такой же ланки. Молодежь сайков мы стали звать почему-то просто мишутками. Выгул оленей представлял собой не совсем маленький двор совершенно неправильной формы, потому что столбами нам служили деревья на корню. И в самом дворике ни одно дерево нами не было тронуто, чтобы в жаркий день пантач мог укрываться в тени. А еще деревья оставались для того, чтобы к ним в случае нужды можно было прибить жерди треугольником, и тогда весь дворик приобретал форму треугольника, вершины обращенного в узкий коридор с денниками. Стоило только нажать на оленей в основании треугольника, и они все бы непременно вошли в коридор с денниками. В конце коридора был понторезный станок. Это ящик с подвижным дном, олень в нем проваливается и висит, удерживаясь боками в подпорных досках, а ноги его болтаются в воздухе. Так можно было каждого оленя во всякое время поймать для срезки пантов или для взвешивания. Вся долгая и довольно-таки шумная работа китайцев по устройству выгула питомника с понторезным станком много задерживала приручение Хуалу. В это время она со своим Мишуткой забилась куда-то в дебри скал и пряталась между соснами в самом конце мыса. Я там давно уничтожил орлиное гнездо, чтобы хищники не волновали оленей, способных в момент испуга скопом разрушить всякое препятствие и убежать. Когда же на мысу с питомником дело было покончено, и снова все затихло, я снес туда, в сосновые скалы, корыца с соевыми бобами и несколько дубовых веников. В скалах есть было нечего. Хуалу сильно проголодалась и, конечно, в первую же ночь истребила все бобы и веники. Тогда я передвинул корыца поближе в сторону питомника, еще подсыпал бобов и поиграл немного на берестяном рожке. Вскоре она стала появляться, была вся на виду, и сколько бы я ни играл, все стояла и слушала. Я уже начинал подумывать, что игра на рожке ей доставляет удовольствие, но однажды она смелилась подойти к корыцу во время игры и, угнув голову, стала есть. С тех пор она постоянно ела и не обращала внимания, играл я или так стоял и наблюдал. Мало-помалу я довел ее почти до питомника. Пробовал даже ставить корыца у самых открытых ворот дворика, но сколько я не играл на рожке, она войти туда не решалась. Недолго, однако, пришлось с ней возиться. Настало время, когда и всякий вольный олень, если бы только знал, в каких условиях живут наши пленники, пришел бы сюда и сам стал проситься пустить его к корыту с бобами. Был такой день, когда у нас вдруг совсем неожиданно наступила зима. Случилось раз вечером. Я увидел наверху группу скал, похожих на оленей, и залюбовался, принимая эту скульптуру за случайную игру света и тени в горах. Было там три взрослых оленя, две ланки, один рогач, с ними саек и два олененка. Все эти различно поставленные головки веером собирались на фоне вечернего неба. И вдруг одна из этих скал, похожая на оленя, шевельнулась, и, мало того, сюда вниз долетел чуть слышный оленей свист. Оказалось, это были на такой высоте олени, и тоже наверху другой щеки были олени, и на высоких ребрах пади туманной горы, тоже сливаясь в сумраке с горами, везде были олени.